Алик не удержался и вернулся. Отложил отлет на 15 минут, не обнаружив Эл рядом закусочной, он стал оглядываться. Вокруг было безлюдно, сумерки скрывали улочки. Он посмотрел в сторону освещенной витрины и действительно увидел Эл. Она была не одна. Странный незнакомец, вида просто королевского, был рядом с ней. Они сидели друг напротив друга, ели и беседовали. Незнакомец вел себя раскованно и манерно. Они говорили так, словно всегда знали друг друга. Он улыбался ей, а Эл, словно завороженная, смотрела на него. Еще бы! Такого красавца Алик отродясь не видывал. Хороша парочка. Он почувствовал, что ревнует. Мгновение. Эл сказала что-то, протянула руку, и он взял ее. Это напомнило самый обычный, причем неприкрытый флирт. Они весьма мило беседовали. Эл то становилась серьезной, то изумлялась. Ее лицо менялось. Она не была такой холодной, бесчувственной, какой была с ним. Вот, она засмеялась. На ее лице появилась та самая открытая, потрясающая улыбка, которую он так любил когда-то, которую не смог добиться, как не старался. Алик ощутил себя здесь совершенно лишним. Она и раньше давала понять, что ей никто не нужен. Значит, их встреча не произвела на нее особого впечатления. Этот тип ей интересней. Он развернулся и ушел. Беседа тем временем продолжалась. Эл не заметила чужого присутствия, потому что сильно была потрясена тем, что сказал ее неожиданный собеседник. «Спешу развеять ваши сомнения, коль скоро я их виновница. Вы упомянули капитана Нейба». «Он действительно умер», — говорила Эл. «Но мне был нужен другой капитан Нейба, его заместитель. А это вы». «Нет, ни заблуждений, ни сомнений. Это вы». «Это я. Я та, кого недавно называли капитан Нейба. Я говорю это потому, что тут некому нас услышать. А то бы за моими плечами появилось бы несколько бравых молодцов, и вы быстренько лишились бы моего общества. Куда бы я ни направлялась, меня стараются изолировать. Или окружающих изолируют от меня». Эл развела руками, освободив свою ладонь из мягкой ладони незнакомца. Убаюкивающее ощущение прошло, она вновь смотрела твердо. «Хочу вас разочаровать. Раз речь зашла о смерти, будем это так называть, то один Нейба уже умер, а другой тоже теперь не существует. Вам некому обратиться со своей просьбой». «И все же я снова извиняюсь. Я был не совсем точен в своих словах. Я не успел за событиями. Простите великодушно, что заставил вас снова почувствовать себя не тем, что вы есть», — спокойно, чуть церемонно сказал Лоралан. «Что я есть?» Эл вздохнула. «А вы высокого мнения обо мне благодарю. На самом деле ничего нет. У меня ничего нет. Меня здесь никто не держит. Мнение обо мне самое противоречивое. Я просто хочу уйти». «Вы избавили ваш мир от Нейба? Зло повержено? Разве бывает иное мнение?» «Бывает», — утвердительно кивнула она. «Мои близкие люди не поверили мне. А что говорить о прочих? Тот, кто мог мне помочь, погиб. Тот, кто меня учил, просто спрятался за меня. У меня нет любви, поскольку мой любимый человек не хочет видеть меня нынешней». «Мой лучший друг стал так жестокосерден, что мне трудно было бы находиться рядом с ним. А моей воспитаннице трудно находиться со мной. Она слишком юна и чувствительна, чтобы переносить мое присутствие. Что до других, они лишь люди. И они несовершенны. Мне в этом, как вы говорите, мире нет места. Я выполнила свой долг. Я хочу исчезнуть». «Не продолжайте. Я чувствую, вам тяжело говорить», — мягко попросил Лоралан. «Я вас понимаю. Когда-то я тоже искал свою смерть». «Вы?» — искренне удивилась Эл. «Не могу поверить. И не верю, потому что ничего похожего я вас не вижу». «Это было давно. Очень». Он снова улыбнулся ей. Она все еще была потрясена. Он не дождался, пока она придет в себя, и продолжил. «Однажды я осознал, что я не совсем то, чем хотел бы быть. Я осознал свое одиночество, бесконечность, которая меня ждет. Я не буду говорить подробно, это слишком долго придется говорить. Примите, как есть, я осознал, что не так просто исчезнуть, чтобы ничего не осталось. Масштаб моего порыва был не менее вашего. Я искал и скитался очень долго. Желания имеют свойство сбываться. Я нашел место, где все разрушалось. Там всегда царило разрушение. Представьте, что из мироздания вытащили его остов. Да-да, именно так. Мне оставалось только решиться исчезнуть. Но если вы тут, значит что? Прозвучал законный вопрос. Я испугался. Лоралан вдруг звонко рассмеялся так заразительно, что вызвал Уэлл улыбку. Предлагаю вам попробовать. Испытайте ни с чем несравнимое удовольствие. А я понял, что хочу жить дальше. Вы предлагаете мне? Да, я могу вас проводить туда. Коль скоро нет того, кого я искал, то сделаю для вас что-нибудь. Вы не шутите? Я смеюсь, но я не шучу. Он сказал, очень убедительно, стал серьезным. Вы сделали выбор. Благородный выбор. Не могу не восхищаться им. Все герои заканчивают свой путь именно так. Переход. Если бы они это знали, то никогда не стали бы героями. Строго заметила Эл. Я-то всегда верила, что ничего не исчезает бесследно. Одно всегда переходит в другое. Но я не исчезал бесследно, не могу ничего сказать на этот счет. Ее новый знакомый снова улыбнулся. Казалось, вся серьезность происходящего не оставляла отпечатка в нем. Он был таким, каким она его увидела недавно. «Я согласна», — сказала она. «А вы не будете брать время для раздумий? Подумайте». «Я беру ровно столько времени, чтобы мы дошли до моего корабля», — согласилась Эл. Они вышли вместе на прохладное пространство, пересекли несколько импровизированных улиц, свернули на маленький пирс. Тут мог поместиться один корабль. К нему вела широкая дорога, которая при местном освещении напоминала дорогу, освещенную луной. Было по-прежнему тихо. Ее новый знакомый шел, как говорил, и смеялся. Тихо и мягко. Неслышно. Эл даже не ощущала его присутствия в некоторые мгновения. Она остановилась у борта геликса, положила ладонь на гладкую обшивку. «Мы куда-то летим, капитан?» — послышался голос корабля. «Да», — твердо сказала она и посмотрела на Лоралана. «Какой курс?» Вместо ответа спутник вопросительно посмотрел на нее. «Никуда лететь не придется», — мягко ответил он. «Это так же просто, как открыть дверь в соседнюю комнату. Просто дайте мне руку». «Мы никуда не летим, Гел», — сказала она. «Ты теперь служишь Нике». «А ты, Эл?» — спросил корабль. «А я ухожу». Она вложила свою ладонь в ласковую руку Лоралана. Экипаж уже собрался, не было только Ники. Она сбежала с корабля, едва пришла в себя. Алик попросил ее разыскать, ждать долго не пришлось. Она влетела в рубку, задыхаясь, и с порога крикнула. «Где Эл? Где она?» Глаза девочки были широко раскрыты, словно она чудище увидела. «Не знаю, наверное, занята», — Алик подумал о ее недавнем знакомом. «Она с нами не летит, зачем она тебе?» «Хочу извиниться», — переводя дыхание, выпалила Ника. «Я нигде не могу ее обнаружить, ищу, а ее нет». «Ты запыхалась?» «Уверяю тебя. Она была тут, я видел ее в кафе. Она с кем-то мило беседовала и никуда не торопилась». Он подавил очередной приступ ревности. «Она, может быть, не хочет, чтобы ее нашли? Она ведь может такое устроить?» «Нет, не может!» — выдохнула Ника. «Зачем тебе извиняться? Ты же не можешь переносить ее присутствие. Это ей впору извиняться перед тобой». «Я глупая тупица! Она не виновата! Это я не смогла сдержать себя в руках!» — заявила девочка. «Она тут вовсе ни при чем! Когда я почувствовала, что с ней делали, я просто сильно испугалась. Я не... А Эл не виновата. Я сама залезла туда, куда не следует. Я просто дура. Я обидела ее. Нужно все исправить. Но я не могу ее найти. Она исчезла». «Ника, прекрати, успокойся. Переведи дух, а потом займи свое место. Мы уже отбываем», — рявкнул Алик. «Погоди, Алик». Рядом с Никой встала Ольга. «А знаешь... У меня тоже есть жгучее желание извиниться перед ней. Я считаю, что мы ее просто бросили, если не назвать это другим словом. Может, она нас и не простит, но я хочу извиниться. Я согласна с Никой. Меня замучила совесть. Хорошо, идите извиняйтесь. Я подожду. Кивнул Алик. Значит, ты угрызений совести не испытываешь? Спросила Ольга. Алик собрался ей ответить, что когда он видел Эл в последний раз, она не очень нуждалась в обществе. И извинениях тоже. Но его оборвала Ника. «Я не чувствую ее!» – завопила она. «Вы что, не слышите меня?» «Что за вопли?» – раздался недовольный голос Дмитрия. И он поднялся из своего штурманского кресла. «Вы бы хоть громкую связь из вежливости отключили. Весь экипаж слышит ваше излияние». Дмитрий посмотрел на Ольгу. Алик выключил связь, Дмитрий снова обратился к Нике. «Скажи, дитя, что ты так орешь?» «Я же объясняю!» Ника стала трясти кулачками перед грудью Дмитрия. «Я хотела разыскать Эл и просить прощения, но я не могу ее найти!» «Эка невидаль, сейчас попросим Игоря, включим поиск и мигом ее найдем», — сказал Дмитрий. «Да ты проснись же ты, черт, ведь тюфяк!» Ника чуть не пнула Дмитрия, но вовремя сдержалась. «У меня свои сенсоры, да лучше вашего корабля! Я ее не чувствую, понятно вам всем!» Она разрыдалась. «Игорь», — попросил Алик, — «найди Эл, у нас здесь истерика. Скажи, что Ника и Оля хотят ее видеть». «Нет, не только они, я тоже», — добавил Дмитрий. «Что, пришел час раскаяния, девочки? Я тоже не хочу быть последней свиньей». «Так, сегодня день массового покаяния. Я видел вашу Эл 15 минут назад в кафе с каким-то очень импозантным незнакомцем. И она совершенно не была в грустном настроении», — пояснил Алик. «С каким незнакомцем?» — спросила Ольга. «Не знаю. Никогда раньше его не видел», — ответил Алик. «И ты не подошел к ним?» — поинтересовался Дмитрий. «Я расстался с Эл. Признаюсь, не очень вежливо. А потом, как вы, решил извиниться и вернулся. Она сидела в закусочной с тем человеком. И они весело общались. И я был явно там лишний, простите за намек». «С каким человеком?» — изумилась Ника. «Когда я ее чувствовала, она была с тобой. Она была такой, как раньше, что ли? Я думала, что вы помирились. Я решила тоже извиниться. А потом вы ушли, и я ее потеряла». «Ника, ты напутала», — Алик разозлился. «Я не был с Эл. Мы расстались сразу после того, как с тобой это случилось. Я вернулся потом, через какое-то время, и видел Эл с другим». «Ясно. Взыграло ретивое», — добавил Дмитрий. «Заткнись!» — рявкнул Алик. «Стоп! Вы что все, белины объелись?» — возмутилась Ольга. «У причалов сейчас всего 2 борта. Наши геликс. Откуда взялся незнакомец?» «Я не знаю. Это был не я!» — Алик снова разозлился. «Он не из нашего экипажа». «А кто? А где Эл?» — Ника снова разрыдалась. «Игорь, что с поиском?» — спросил Алик. По связи раздался голос Игоря. «Я ее не нашел. Я нашел запись, но тут какая-то белиберда». Он был взволнован. «Перешли», — попросил Алик. Вот Эл идет по пирсу одна. Подходит к геликсу. Короткая беседа. Она делает шаг и исчезает. «Что за бред?» — воскликнул Алик. «Это все, следов телепортации нет. Она как растворилась», — раздался голос Игоря. «А что было до того? Где другой?» «Какой другой?» Игорь не понимал, что он требует. «Вызови, пожалуйста, запись из кафе». «Да из какого кафе? Тут их несколько», — уточнил Игорь. «Там, где Эл была, она прямо перед нашим пирсом, через 2 улицы». Наступила пауза. Было слышно, как всхлипывает Ника. В рубке все затихли и смотрели на капитана и его друзей испытующе. Не все понимали, что случилось, и ждали развязки. Снова пошла запись. Эл сидит в кафе. И опять одна. По ее поведению понятно, что она с кем-то разговаривает. Алик увидел и себя. Со стороны все выглядело нелепо. Он постоял, развернулся и ушел. Произошло все за несколько секунд. А там ему казалось, что прошла целая вечность. «Я его видел», — настаивал Алик. «Что за чертовщина?» — удивился Дмитрий. «Игорь, может, ты не в тех частотах взял? А она действительно с кем-то разговаривает». «Что есть?» — отозвался Игорь. «Сенсоры так работают. Но, уверяю, они переводят всякие частоты и вибрации. Рядом с Эл никого нет. Формально. Значит, он не хотел, чтобы его видели. «Геликс!» Ника сорвалась с места. Они побежали на соседний пирс впятером. Тускло освещенная дорожка была пуста, Геликс покоился на своей невидимой подушке. Они слышали только шум своих шагов. «Эл!» — позвала Ольга. «Эл, отзовись!» — поддержал ее Дмитрий. «Ее нет! Ее нет!» — твердила Ника. «Геликс, ты можешь разыскать Эл?» — попросил Игорь. «Эл исчезла. Я ее не вижу», — сообщил корабль. «Мне очень жаль. Она ушла без меня». «А тот другой? С ней был кто-то!» — напомнила Ольга. «Да, был он. Предложил ей уйти. Его облик был туманен». «Но я же его видел!» — возмутился Алик. «Ника приняла его за меня. Объясни, что ты чувствовала, девочка!» Алик нагнулся, взял Нику за трясущиеся плечи. «Я не его чувствовала, а Эл!» — сквозь слезы сказала Ника. «Я испугалась, потому что она решила исчезнуть. Я не понимаю!» «Ты следил за ней, расскажи!» — попросил Дмитрий, присел рядом с Никой на корточке. «Расскажи, как все было с момента вашей встречи». «Ну, когда я прикасалась к ней, я такое почувствовала. Вы даже представить себе не можете, какая она. А что с ней делали? Что произошло? Там столько...» Ника заревела и не могла говорить. «Я потеряла сознание». «Все, не надо. Не говори больше». Ольга подошла, обняла ее. У нее самой появились слезы на глазах. Она старалась говорить ровно. «Не нужно, Ника, не надо. Мы ее с ума сведем. Просто расскажи, как появился этот человек. Откуда он, если это человек? Что чувствовала Эл?» «Я испугалась», — сквозь слезы говорила Ника. «А потом я ее нашла, когда он был рядом. Ей было очень хорошо. И я решила, что Алик с ней, что он ее позвал». «Что значит позвал?» — спросил Алик. «Непонятно». «Это то, за что она могла зацепиться. Для нее позвать что-то означало», — попробовала объяснить Ольга. «Да», — всхлипнула Ника. «Когда ей там разрешали умереть, ее позвал один пират. У него было искреннее желание оставить ее в живых и помочь ей. Эл отозвалась на его зов и вернулась обратно. Она узнала очень много, но ей ничего не было нужно. Ей все равно было жить или умереть, то есть уйти. И здесь ее тоже ничего уже не держало. Она чувствовала себя ненужной. Она решила исчезнуть. И я не понимаю, что значит исчезнуть». И Ника опять сорвалась на рыдание. «Нужно было ее позвать. Просто позвать. Я думала, Алик ее позвал. Но она почему-то не собиралась оставаться. Тогда я решила, что она мне тоже нужна. Тогда я решила ее позвать. Но я не успела. Я не успела». Ольга заплакала, потому что сдерживаться больше тоже не могла. Они стояли вместе, обнявшись. Ника уткнулась ей в живот и дала волю чувствам. Ее рев нарушал тишину. Ольга плакала неслышно. «Эл, прости», — вздохнул Дмитрий. «Прости, о боже». Он сел прямо на дорожку. «Все». Конец книги.